Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Детство босоногое». Меня зовут Елена Андреева. Наш гость, мой земляк, сибиряк, Петрухин Александр Антонович, инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, преподаватель, общественный деятель, город Новосибирск. Здравствуйте, Александр Антонович. Здравствуйте. Обращаясь к нашим слушателям, напоминаю, пока идет наш эфир, мы, как всегда, ждем, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio, Рутюб, ВКонтакте. Нас можно смотреть и слушать в Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассники, платформа. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом находится Алексей Щербаков. Тема эфира «Детство босоногое». Вот мне как-то пришла такая мысль, что жизнь каждого человека – это как книга. Вот бери судьбу, жизнь конкретного человека и пиши по ней книгу. И это будет индивидуальная история жизни. Какие-то истории будут непонятны, какие-то не подойдут по смыслу, душа их отторгнет. А вот какие-то могут затронуть такие тайные струны человеческой души. Детство – это особый период. Кажется, что у всех оно разное. Но каждая эпоха, каждое поколение все-таки имеет какую-то общую отличительную черту детей. Вот детство детей Советского Союза – это такой период, о котором сейчас уже можно узнать только из рассказов дедушек и бабушек. Послевоенное время, время после окончания Великой Отечественной войны. Вот что тогда чувствовали и понимали дети? Что тогда понимал маленький мальчик Саша? Как он воспринимал тот мир? Александр Антонович, вот что вам вспоминается из детства, что бы вы хотели сегодня нам рассказать о том времени, о своей жизни, о своей семье? Вам слово. Я не только буду вспоминать то, что мне вспоминается, но, наверное, и расскажу то, что мне рассказывали родители, особенно мама. Я родился в Казахстане, в Северном. Но там я не помню, потому что мы переехали, когда мне было 2,5 года, в Макурино, Кемеровской области, Юргинского района. В общем-то, на родину предков, прадеда, деда и отца с матерью, которые, в общем-то, родились там. А во время войны просто мобилизовали отца, и он был в Северном Казахстане и выполнял некоторую работу. Поэтому вот так и получилось. И я буду говорить как о родине, именно малой родине, это вот деревня Макурино. Потому что все связано с этой деревней. Мои предки, если брать прабаб с прадедом, они из Воронежской губернии. И после отмены крепостного права они переехали, кстати, моя прабабка пешком прошла из Воронежской губернии до вот, хутора Макурино, где искала землю свободную. А потом они переехали. И уже дед родился здесь в 1870 году. У них было всего 22 ребенка. Регресс как-то пошел. У деда 16, а я в семье 13, еще младшая сестра 14, сейчас еще была. Ну, вот деревня Макурино, она была основана в 19 веке. переселенцами Макулина. Она приютилась на стыке трех областей в Кемеровской области и до Томской области, там 8 километров, а до Новосибирской области 7 километров до границы. Вот в таком треугольнике. Она когда-то стояла на тракте сибирском, кстати, по которому ехал Чехов на Сахалин. У нас даже, где мы жили, дом, мимо нас старая дорога проходила, и называли ее Барютинская. Это как раз сибирский тракт. А мы знаем по Чехову, где он описывал, что он ночевал в Барютинске. Ну и так далее. И до сих пор есть там табличка, ну, где он ночевал. Вот в этом двуречье Томи и Оби массив очень большой этот и богатый. Там столько ягод, и вот детские это мы, это ягода и орехи, грибы. Ну, начало детства я что помню? Как стал ходить в детсад. Мать была заведующим этим детсадом. И там нас довольно-таки очень хорошо кормили, потому что и было мясо, и мед. Потому Васька была в деревне. А заведовал этой пасекой дед мой. И вот так случилось, что я помню вот эти вот огурцы, представляете, свежие, с медом. Я не знаю, кто это пробовал или нет, но это, да, было. Но было и другое. Допустим, кто-то знает, может, полевой хвощ. Так вот, когда он, молодой, он вылазит из грязи, и мы вот эти вот хвощ полевой называли пестики. И мы ходили за ними, особенно после войны, около 50-х годов, и с них варили кашу. Она до сих пор вкус помнится. Не говоря уже о супе с крапивой, там, с лебедой и так далее. Но это было. Потом у нас еще, я помню, как замерзали руки весной, мы копали картошку, та, которая осталась с осени в земле. И с нее мать каким-то образом ухитрялась, пекла лепешки, и мы их называли тошнотики. В общем-то, не очень хорошее название. Но перепадало и так, что пацаны маленькие, в деревне, в колхозе, была большая птица фермка. Куры денег только не несли. И в крапиве, и в огородах картошки. И рядом была сушилка зерна. И там, я почему говорю об этом, потому что мы лазили там и собирали эти яйца. Конечно, мы могли эти яйца сдать в магазин, где нам могли подушечки конфеты вместо них дать. Но у нас не принимали их, поэтому мы вот брали и взрослых просили, чтобы они шли эти, сдавали яйца, чтобы купили нам конфеты. Или, в крайнем случае, кускового сахара. Ну, что еще? Детсад, конечно, мне запомнился, потому что там, ну, сытно было. Вот. Младшая сестра родилась тогда, в 46-м году. Меня, естественно, заставляли с ней нянчиться. Отец с матерью уходили на весь день, притом приходили они довольно-таки поздно, уже часов 10, наверное, вечера, но ставили на печку в ограде большой чугун, где варилась картошка. Я должен был подкладывать, сварить эту картошку, а потом, остудив ее, переложить в корыто для свиней. Ну, а мне было тогда, ну, уже, в общем-то, скорее всего, лет 5, наверное. Вот. И нарезать серпом крапивы и эту картошку от крапивы растолочь. Ну, такая штука была деревянная. Вот. Ну, и присматривать за младшей сестрой. Она на 2,5 года меня была. Значит, что запомнилось в детстве? Ну, это, естественно, это клубника, земляника лесная, черника, клюква, брусника. Все, чем богаты наши леса. Ну и, естественно, кругом, прямо за огородами, росли грибы. И белые, и лисички, и каких только не росли. На зиму это все заготавливал. Особенно вот я помню, брусника были две кадушки, они залиты просто водой. Вот брусник. Орех, ну, когда я подрос, уже, ну, наверное, лет 6 или 7, меня отец уже брал в тайгу. По первому снегу на нартах мы вывозили орехи кедровые. Там была отцом сконструирована такая машинка для шелушения шишек и отсеивания орехов. Поэтому, ну, орехи давали, государство их принимало, да и ягоды тоже, ну, чем-то надо было жить. Вот, правда, потом мы не бедствовали так, потому что дед профессионал-охотник был, отец тоже стал им, и они заключали договоры для сдачи пушнины, как у него шкура, белки, рыси, зайца, лисы и так далее. И вот это вот нас очень поддерживало, хотя и большая семья была. Мы не ходили уже в бассейне. Отцу выдавалась лицензия на отстрел лосей. Там одного-двух в год. И он из вот этой кожи выделывал ее. А мастера некоторые мы давали, и они шили нам сапоги. И мы, хотя многие бегали в школу босиком, даже зимой. Как я помню, переселили семью в Западной Украине. Ну, почему переселили, там не будем вдаваться в подробности. И вот у них было 4 детей, но они жили недалеко от школы, и в школу всегда прибегали босиком, даже в -30. Кстати, с одним я даже сидел на одной парке. Ну что, как маленькие дети, мы все равно пользовались, так сказать, детской свободой относительной, конечно, и играли в различные игры. Это в войну это все дети играли, особенно после войны, деревянные, так сказать, пистолеты, автоматы вырезаны и так далее. Но были игры, чижик, городки, из круба вышибала это с мячом и так далее. Ну, игр было много, сейчас они, по-моему, не практикуются. Я должен сказать, что благодарен отцу за то, что он меня практически научил. Он же был плотник, столяр, охотник, ну и так далее. И стрелять из ружья, и плотничать. Я могу кое-что сделать своими руками. Вот. Поэтому о матери. Мать когда-то закончила церковно-приходскую школу. И первое стихотворение, которое я помню, что она рассказала, это, ну, потом я узнал, это Некрасова, значит, стихотворение «Школьник». Ну, пошел же, ради Бога, в небо, ельник и песок, невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок, вот это вот Некрасова. Творение, оно мне запомнилось с самого детства. И когда я пошел в первый класс, в общем-то, ну, я старался учиться, всегда была тяга к знаниям. Вот. И у нас была первая учительница Уколова Галина Ильинична. Вот. Я помню из родной речи первого класса. Первого класса, по-моему, после букваря «Родная речь» была. Там вспомним нынешнее лето, эти дни и вечера, сколько песен было спето, сколько вечером. Вот это вот творение. А последнее в родной речи было творение «И все, как мы хотели, тот майский день сбылось, и птицы громче пели, и солнышко забилось», и так далее. Вот. Ну, в общем, я первого по четвертый класс, было четыре класса в деревне Макурино, я окончил, и надо было теперь ходить в соседнее село через тайгу Кожевниково. Значит, от нашего дома до школы 5 километров, 5 небольших. И вот туда мы, значит, ходили в этот, как в этот песне вот поется, мы из деревни родом, а мы их скрываем. По 10 километров ходили в любую непогоду туда-сюда пешком. Ну, в общем-то, вот мы ходили по 5 километров, правда, туда-сюда пешком в любую непогоду. Более того, даже тогда, когда морозы были 42, и мы пошли в школу. Это я. С 5 класса начинали. Ходили туда учиться. И, в общем-то, ну, некоторые дети уже не ходили в 5 класс, а начинали работать. Ну, в общем-то, летом и мы работали даже, ну, вот и в первом, втором и третьем классе на лошадь и копна подвозить. Когда метают стога из кирды сена, то вот такие подростки, дети, как я, на лошади объезжали эту, так сказать, копну, женщина там, обычная женщина, подбивали, так сказать, веревку, чтобы она не подрезала эту копну, а приволокла этот стог, где мужчины подавали это сено наверх. Вот. И, естественно, уж затягивалась веревка, и мы не в силы были развязать. Нас, конечно, ругали. Ну, это как ругали? Ругали понарошку, но взрослые, что не можем мы развязать вот это. Им приходилось подходить, развязывать. Мы вытягивали опять на лошади эту веревку и опять вот так весь день. Конечно, это для ребенка очень трудно, потому что палящее солнце, как правило, дождь не убирает сено, а вот именно это было изнурительно. Вот. Ну, когда подрос я, это уже, скорее всего, 5-6 класс, мы начали уже отвозить в коробах, на лошадях, на телегах хлеб, пшеницу от комбайна. Тогда были комбайны примерно сталинец 1, сталинец 2, такие вот, которые не самоходные, их таскали трактора. И чтобы высыпать, вот насыпать в этот короб на телеге, подъезжаешь именно под расту, чтобы зерно не просыпало. Вот, комбайн обычно останавливался. Насыпали, и мы увозили. И в это время комбайны таскали, так сказать, трактора. Вот эти вот пылюка была неимоверная. Вот. Когда подрос я, побольше стал, в общем-то, уже нас садили на прицепщиками на плуг. Этот плуг тоже трактор тянет, а на плуге сейчас этого нет. Сиденье металлическое, прыгаешь на нем. И ты сидишь на нем и смотришь, на какую глубину нужно регулировать плуг. Вот это уже было в 5-7 классе. Ну, конечно, когда силосные ямы закладывали траву, это все такие, как я, 5-6 класс вот примерно, возили эту траву на телегах, там мужчины, женщины катили, накладывали, а мы возили к яме. И так целый день. То есть это работали. И нам начисляли трудодни, по которым осенью, сколько на трудодень вышло там, хлеба, меда, мяса и так далее, это вот распределялось. Вот. Первые деньги живые я заработал в 3 классе. И мне купили велосипед в 3 классе, 53 классе. Велосипед – это редчайший случай, чтобы у кого-то был велосипед в то время. И я помню его до сих пор. ЗИС по тем деньгам это было 600 с лишним рублей. Это большие деньги. А я их заработал. Каким образом? Стальник, вот эту кору, когда сдирают, ее пучки связывают и высушивают. И вот эту кору брали заводы дубили кожи, шкуры. Вот. И за это платили деньги. И вот я за лето, пока, ну не за лето, а июнь, пока сокодвижение шло, вот эту кору, так сказать, сдирал, связывал, и ну, вокруг огорода, это, в общем-то, там речка проходила маленькая, малая черная, приток Тони, левый приток Тони. И там тальника было очень много. Ну, запомнилось, конечно, очень запомнилось, это рыбалка. Я всю жизнь люблю рыбачить. Так что, ну, тогда 6 класс пошел. 5-6 меня очень увлекали точные науки. Я был, ну это благодаря, скорее всего, и учителя. Галина Ивановна Коби была такая, по математике нам преподавала. Я благодарен ей всю жизнь. Она привила любовь именно к математике. И она учительница была с большой буквы. Даже какое-то время я когда-то потом пытался именно на физико-математический факультет. математика была любимой. Вот, ну, нравились все, в общем-то, науки. И как я как вот спрашиваю учеников сейчас, когда выступаю, пусть скажут, какой предмет не нужен. И я не пытаюсь даже, а докажу, что нет такого предмета, который не нужен учиться. Называет очень часто, ну, русский язык, вы представляете, вот я встретил как-то. Вот, ну, рисование, пение. Один раз даже математика, мол, она не нужна. Ну, мне кажется, что те, кто говорят, что русский язык не нужен, они собираются жить уже не в этой стране, возможно, так. Да, но вы понимаете, что это говорят подростки, такие же, как вот я был в детстве, это 5-й класс. Ну, меня, конечно, это удивляет. Ну, что, дед и бабка, дед прожил 94 года, умер он в 1964 году, а родился в 1870. Ну, кстати, он за 5 часов до смерти был в тайге, стрелял белок. И пришел домой, и через 5 часов умер. И я удивляюсь его здоровью, вот так вот, 94 года, идти в тайгу и стрелять белок. Вот, в общем-то. Ну, я думаю, что это закономерно. Это на самом деле так и должно быть. Как говорили, как наши предки рассказывали, сделал дело, там приготовился, сказал до свидания, всем прощайте, и все, и ушел. Да, может быть, почему? Потому что бабки уже не было, а с ним жила дочь. Она тоже со своим мужем были охотники. Они живьем, даже вот медвежат, поймали 14 медвежат по заказу в зоопарк. И они в глубокой тайге жили. Вот от Макурина, если уж пойти так к Оби, то это примерно 60 км глубь тайги. Там была деревня Баталина, и ее сейчас нет, там один погост остался. Еще мне запомнилось детство, очень большое впечатление, это тогда, когда через деревню шел обоз с этими бревнами, на которых сидели заключенные. Фуфайка, в валенках. Эти деревья, в общем-то, возили в Юргу или в Томск на железную дорогу. Они лес валили, и это заключенные в 7 км от Макурина на реке Большая Черная. Называли их просто четвертый. Это 4-й сибирский лагерь заключенных. Сиблаг 4-й. Сейчас, бывая там иногда, я удивляюсь. Кругом стоит вековая тайга, а вот где вот этот был Сиблаг, голое место до сих пор, а его нет уже 68 лет. 67-го года. Его нет. И там, кроме травы, ничего не растет. Это феномен вообще. Ну, возможно, и феномен, возможно, и закономерно, потому что та энергия, те страдания, людская боль, горе, оно все-таки несет свой отпечаток и на земле в том числе. Ну да. Там только удивляюсь еще чему. Кустиками очень много жаркие огоньки, знаете. Вот. Вот кругом. Но это я знаю, почему они появляются. Рябчики любят вот эти семена огоньков. И они их глотают, а потом где-то сидят, и естественно надо это, и это прорастает кучками. Возвращают назад земле. Да. Вот. Ну там еще у меня даже фотография есть. Я удивлен был. Тополь рос. И ударила молния в него. И вот он как топором чурку колет с вершины до кумля посредине раскололся, и одна сторона стоит, а вторая лежит. Вот половина тополя. Удивительно, там мы в детстве еще были, значит, в 1953 году там забили трубу, и из нее идет до сих пор вода такая чистая и холодная, аж говорят, зубы вон. И она чем удивительна? Родник этот бьет из трубы постоянно. А речка внизу в метрах 15. То есть он где-то выбивает из горы выше намного, чем вот эта вот речка. Ну, в общем, мне посчастливило, я считаю, что я провел детство именно в деревне, а не в городе. Именно вот на этом вольном воздухе, вот с этими ягодами, с этими мы лазили на кедр, когда еще шишки зеленые, чтобы их сорвать. Они же не падали, а тогда не боялись до самой верхушки. Ну и, конечно, мне запомнилось, что еще 53-54 год, это пожар тайги. Горела тайга, может быть, молнии. И через деревню бежали звери. Собаки все попрятали, они не лаяли. А через деревню и лоси, и козы, и медведи. А сколько змей ползло. Вот идешь в грядку, чтобы огурец сорвать, вначале палкой раздвинешь, там обязательно одна-две змеи, потому что грядки же из льна делают, и он парит, и теплый, и они туда заползают. Вот. И это было два лета, в общем-то. Вот это, потому что, как известно, вот это вот буречье, оно на втором месте после Каринки, вот за пару тор. И внутри пожар ушел в них тор. И вот это вот зиму передимовал пожар и снова горит. Ну и звери, наверное, не трогали никого, да? Нет, вы говорите, собаки не лаяли, и змеи, нет, они вот просто спасались. То есть сама природа понимала, что надо спасаться. Да. Самые последние это бежали белки. Вот стаями. Ну, горностаи какие, они, видно, где-то в деревню, наверное, не заходили. Потому что они пугливые совсем. А вот козы, лоси, они не боялись. Ну, вот такое. Да, вы рассказываете очень интересные моменты. Я думаю, что молодые люди и дети, которые слушают или будут слушать этот эфир, Они, это уже из области фантастики для них. Сейчас совершенно по-другому воспитывают детей, совершенно по-другому к ним относятся. Наверное, есть в этом доля разумности. Как считается, что все проблемы у взрослого человека, они чаще всего из детства, и поэтому беречь психику нужно, и нужно создавать для ребенка, казалось бы, такие какие-то хорошие, благостные условия. Но вот ваш первый велосипед, который заработан на собственные деньги, вот эта ситуация, вот эта маленькая победа, она вам что-то дала для жизни, для дальнейшей жизни? Да. Значит, тогда пришло понимание. Мы и так знали, как нелегко достается в жизни то, что нужно купить, деньги и так далее. Но вот это вот, чтобы что-то иметь, добиться, надо работать. Это приходит, скорее всего, очень рано именно у деревенских, ну, подростков. Ну и потом помочь в какой-то степени семье, отцу, матери. Это тоже понимание приходит вот, рано. И вот сейчас как-то, ну, некоторые раз смотришь, у детей нет такой ответственности. Да вот. И я вот после этого всех больше ценю в людях именно обязательно, точно, ответственно. Без этого, ну, как-то и твоих же подростков, и великовозрастных внуков тому же учу. Несомненно, я думаю, что это еще и это достижение, это то, что ты сам это приобрел своими руками, способностями, еще и дает стремление сберечь это, то есть бережное отношение к своим вещам, к своим игрушкам. Вот как вы считаете сейчас, вот в наше время, в современном мире, как можно достигать такого отношения, при помощи чего? Ведь нет уже больше в основном той нужды в вещах, нужды в обуви, нужды в одежде. Конечно, есть у нас отдельные районы, где сейчас очень трудная, непростая ситуация, где дети тоже страдают. Но сейчас возьмем вот мирную местность. Как быть? Ну, я смотрю на своих сейчас правнуков. Они маленькие. И они, в общем-то, будут брать пример со своих родителей, то есть с внуков. Как они воспитаны к этому, как относятся к этому. Беречь или бросить. Ну, как говорят, слава Богу, внуки были воспитаны, ну, в хорошем смысле слова. Они уже взрослые, внук одному 38, 27, то есть, и воспитывают уже своих детей. Но пример родителей, в первую очередь, очень много, очень. Ведь передо мной был пример родителей, которые постоянно работали и берегли что-то, сберегали то, что они сберегали, покупали и сберегали. Вот. И потом, я не сказал, но, в общем-то, мы были воспитаны все, сразу после войны, дети войны, на примерах, на героизме, на не только героизме военном, но и на героизме в труде. Вы посмотрите, ведь сейчас я могу сказать, 47-6 год, это голод был как раз, ну, не урожай. Запад там весь разбомбил. Ну, только Сибирь, вот, Алтай. Вот. И карточки отменили через 2 года после войны раньше, чем в Германии, в Польше, во Франции. Это тоже надо. И вот то, что мы воспитывались на героизме и трудовом, и военном, это сказалось и на нас тоже, и на наших детях. Дальше. Вот я не даром упомянул детсад. Ведь это воспитание было, начиная с детсадовского времени, и заканчивая, ну, даже не заканчивая, я его не заканчиваю. Вот, детсадовка. После детсада, октябрята, мы как ждали, что вступить в октябрят. Это же был праздник. А потом пионеры. Я, допустим, до сих пор помню, когда мне выдали комсомольский билет. Вот, представляете, 4 октября 57-го года. 4 октября 57-го года первый спутник был запущен. И нам в этот день выдали комсомольский. Это вот как совпадение, что ли? Но до сих пор. Ну, помню. Ну, видимо, это сама судьба так проявила. Ну, да. Свою. Ну, свой помню, знак. Да, помню еще очень сильно помню, когда умер Сталин. 5 марта 1953 года. Галина Ильинична, это 3 класс, она отвернулась и стала плакать вообще рыдать. Это первое воспоминание. И действительно были все в травах. Мы сейчас не будем говорить о развенчании культа личности и для чего оно произошло. Это сейчас восстанавливается кое-что. Я удивлен был, в 2016 году вышла книга для школьника «Постань». Сейчас. Ну вот. Ну, видимо, люди того времени-то не случайно рыдали, все плакали. Это же не может быть из-за страха, так, что все тогда до такой степени нет, боялись, да, что они рыдали в голос. Видимо, что-то понимали, что что-то такое важное завершилось, и что будет после, неизвестность какая. Да. Видимо, было это ощущение. Да. Чайковский, по-моему, говорит в своих произведениях, сказал, что было ощущение, что сдвинулась ось земли. Ну, вот видите, сравнение. А что касается труда? И опять же, наше время берем, детей современных, школьников, которым не разрешается трудиться, оберегают родители, полы убирают, моют, как мы когда-то дежурили, уже такого, наверное, редко где есть, везде это специальные люди. А вы сидели за плугом, вот следили за процессом. Это было, наверное, очень опасно. Как вот к этому-то относились? Да, у нас был случай, когда, не знаю, он свалился, уснул или еще что-то. Вот с этого, и упал он под плуг, и ему, ну, мальчишке, ну, шестикласснику, ногу перемололо. Был такой случай. Поэтому, конечно, это опасно было. Да там везде опасно было, и вроде комбайна было опасно. Ну, насчет труда. Это огромнейшая ошибка в воспитании. Что японцы дураки, там же все до единого ученика убирает и моет класс. А у нас нет. Почему? Это приучить к труду, что переломится, что ученик. Ну, видимо, кто-то считает, что воспитание современных детей это возможно и помимо труда. Только вот откуда тогда берутся те люди, различные блогеры, которые считают так, что не нужно работать, нужно просто сидеть у телефона, овладеть каким-то мастерством, спокойно зарабатывать деньги. Вот это вот течение молодежи, которое все стремится стать блогерами, ну, к какому будущему это приведет? Вы знаете, я считаю, что это все-таки временное. То есть это не будет постоянным заработок вот такой. Ведь некоторые уже темы, ну, неинтересны, то есть уменьшаются вот эти вот как лайки и прочее. Ну, я с вами соглашусь, потому что я перед моими глазами уже очень много замечательных детей, которые стремятся узнать о своих потом о своих предках, о героическом прошлом своих дедов. И дети, которые пишут замечательные сочинения, здесь в Москве проходят различные мероприятия. Что только происходило, сколько мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Конечно, были такие моменты, где и для галочки, но ведь и были такие моменты, где дети от души искренне рассказывали о своих прадедушках, прабабушках и несли это другим людям. И это так здорово. Поэтому, конечно, в каждое время есть, наверное, свои какие-то и недостатки, есть достоинства. Вот вы сказали про огурцы с медом. Я тоже помню этот вкус. Я помню еще эту деревню. Сейчас уже деревня совершенно другая. Сейчас приезжаешь, тебе, пожалуйста, и туалет в доме, и водичка тебе в доме. Все условия соблюдены для детей. А я вот помню тоже ту деревню, когда и в баню надо было идти через огород, чтобы помыться. И огурцы с медом, когда первый раз мне предложили, я не поняла, что это такое. На самом деле вполне закономерно. И про военное время. Про голод, то, что да, Сибири, Уралу, в этом, наверное, повезло детям, потому что мед, он действительно, дары природы, они были всегда. И мне даже рассказывали, папа моей подруги рассказывал о том, что меду было столько, что вот прям объедайся, не хочу, а хлеба не было. И этот мед, он уже вот невозможно было его есть, но тем не менее, я так понимаю, что те продукты, дары природы, они и помогли людям выжить, жить много-много лет. Вот, как ваш дедушка, 94 и дольше. И сейчас вот те люди, которые послевоенное детство, они же до сих пор имеют практически все закаленные здоровье и силы, и бодрость. Как, что-то же это тоже дало. Вот, Елена, вы сказали, дед мой 94 ручки, а его мать, я забыл о ней, которая вот пешком прошла из Воронежской губернии сюда, искать землю. Я ее помню в 49-м году, когда мне 6 лет было, а ей 116. Она мне читала книжку. Это вот последнее с ней, что я запомнил. О, а я еще нашла общее между вами и вашей историей семьи, моей историей. У меня бабушка тоже, они с Воронежской области. И я помню, как бабушка всегда говорила почему-то так, что вот Сибирь, это была Сибирь, она говорила, что мы из России, из России. То есть вот эта вот земля считалась Россией, а там Сибирь. Да. Вот интересно. Да, правильно. Потому что, вот 22 ребенка-то, вот сейчас никто же не поверит, что это на самом деле можно так одной женщине родить 22 ребенка. Именно. Вот, значит, у нее 22, у деда 16, и из них 8 сыновей, 8 дочерей, в том числе вот мой отец. Так вот, из 8 сыновей 5 были на фронт, на войне. И все 5 вернулись живы у бабушки. А вот мои братья первые, мать родила в 22-м году, 1922-м, четверню. И они все попали на фронт. И ни один из них не пришел. Я их знаю только по фотографии. А знаете, где захоронены? Да, у матери были вот эти вот похоронки. Ну, кстати, 4-й захоронен в Монголии. Он там когда в Японии. У вас в вашей деревне вот, военные, которые приходили с войны, вот, они старались что-то передать вам, детям? Какой отпечаток это дало? Вы уже сказали, затронули это немного. Хотелось бы побольше об этом рассказать. Вы знаете, вот мы маленькие, а они обычно рассказывают тогда, когда выпьют. Что греха таить? Это так было. Вот. И тогда пьяных просто нам не хотелось или слушать. Но вот когда я стал взрослее, я с удовольствием слушал. Вот, допустим, брат отца, дядя Леня, он без ноги пришел, правда. Он живой пришел, но без ноги. И у него было 4 ордена, он показывал мне, и я с удовольствием его слушал рассказы, даже после того, как он выпил. Ну, так и других тоже. Нет. Ну, и других, и особенно, ну, это, знаете, где-то класса 8-9. А материны рассказы вот о переселении и так далее, я еще в детстве очень с удовольствием. Ну, что еще с детства? А вот что касается, ну, детства босоногое, мы сказали, сейчас это трудно тоже представить, как так зимой ходить без обуви. Ведь это же все катастрофа, это все заболел и погиб. И как к этому относились другие люди? Как вы вот относились сами, что нет обуви у детей, у друзей? В общем-то, мы старались, кто может помочь, независимо, кто он такой. Вот, допустим, старую обувь или из той, которой выросли, мы просто отдавали. Я знаю, что вот Мирон, мой одноклассник, у него нога была, ну, наверное, на размера 2 меньше моей. И я ему передавал сапоги, вот, которые мне шили. Они очень, как говорится, носки были, вот из лосятины. Кожа ведь у лося толстая, но мягкая она выбила. Вот. И сапоги эти были очень удобные. Ну, сапожки для ремонта. Вот. А вообще я видел его старшего брата, да и он некоторый раз бегали, даже вот эти сапоги куда-нибудь ставили, чтобы не износить, а бегали босиком. Ну, мы сами же бегали босиком, ведь было есть в чем. Но когда проталины начинаются, вот на бугре снег сошел, мы уже там носились босиком, не боясь простуды. Хотя земля была холодная, из нее сочился этот, вода холодная, а мы в мяч играли и босиком. Так что, скорее всего, мы были закалены. Ну вот это же ведь дало тоже, наверное, основу для укрепления здоровья в жизни. Это же не только плохо оказалось. Кажется, что плохо, а на самом деле есть и свои преимущества в этом. Получается так. Да. Ниоткуда без добра. Да, скорее всего, да. Почему? Потому что вот это... У детей, когда играешь в какую-то игру, нужна ловкость, быстрота. Это все вырабатывалось же в детстве. И при том вырабатывалось без обувки. Мы же в лес ходили без сапог лет. Мы всегда были, ну, после бегали. Экономя, вот, чтобы не износить. Ну и некоторые раз змей было много, ну, имеется в виду гадюк. Некоторые раз кое-кого и кусали они. Мы им, как говорится, мстили. А вот что делали, когда укусит змея, взрослых нет рядом, что делали? Как правило, другой припадал и начинал отсасывать меня. Здесь. И никто не погибал, все нормально. Нет, я не помню ни одного случая, чтобы кто-то погиб. Были случаи, когда вот на работе это ногу там это. Но были случаи, когда в 52-53 году к нам начали поступать фильмы про Тарзан. И мы ходили на этот фильм, а потом повторяли эти трюки. Возможно, вы не видели вот этот фильм «Тарзан». Вот. А там же как? Мы залезали на березу, ну, метров, может, 5-6, за верхушку брали и сгибали ее до земли. Она под весом сгибалась. Но ведь некоторые березы ломались, и Леонид Гордеев, ну, мой сверстник, вот, верхушка березы отломилась, он выпустил ее, упал и раздробил ступни ног. Вот это вот было. Ну, прыгали с крыш в сугробы, потом, если близко дома, брали жердь, и как вот Тарзан, упирали там куда-то в сугроб в землю, разбегались с одной крыши на другую крышу, перелетали. Здесь я думаю, что нужно, как сейчас современные люди на телевидении делают, написать «не повторять». А, да, да. Это нужна вообще-то сноровка и тренировка, скорее всего. Вот. Ну, и в детстве еще что? Очень часто мы это катали с гор. Это горы снега были, ну вот сейчас как-то даже снега столько нет. Ведь снег заносило дома и сараи по верхушку. И вот оттуда мы делали эти горы, катались на... Это, знаете, брали, ну, это отец обычно делал, выдалбливал такое, как полукорыца, а с другой стороны обмазывал от коровы, замерзало это и заливал водой. И это лоток был. Ну, он тяжеловатый был, но он катился очень сильно. Здорово. Вот таким образом санок-то не было. Вы сказали еще, что была очень большая взаимопомощь, поддержка, помогали. А помните ли вы, вот, как взрослые тогда жили, вот, родители, как у них происходило общение между собой, как они трудились, вот, особенности того времени, взаимоотношения между людьми? Есть творение о деревне. Может, вы слышали, ломали кости, давали жилы, но ни протестов, ни борьбы, одну лишь Господи помилуй и милость правильности. Вот это вот передает действительно, ведь на работе надрывали. Это была сплошная работа, потому что нужно было после войны восстановить вот это хозяйство, чтобы, ну, люди хоть немного вздохнули. Кроме того, что работали, допустим, в колхозе, ведь и свое хозяйство, ведь нужно, вот у нас, допустим, было, думайте, огород 60 соток. Это, вы представляете, вот я в сентябре родился, а в сентябре копает картофель. Я свой день рождения ненавидел, потому что я в свой день рождения должен был в обязательном порядке, ну, еще маленький, выкопать 5 ведер картофеля. Ну, это норма была каждый день. А некоторый раз эта картошка не успевали, уходила под снег. Из-под снега мы ее все равно выкапывали. Потому что зимой-то есть надо. Ну и это 60 соток огород, из них где-то соток 8 была под мелочью. Это брюква, редька, морковь, свекла, лук, чеснок. Ну и впервые в деревне появилась, как сейчас называют, Виктория, да? Вот. У матери. Клубника, она, да? Клубника садовая. Она вообще-то огородная земляника. Клубники огородные нет. А если вот так называть, то а Виктория – это один из сортов, который завезен был. Виктория. Вот. И так и до сих пор ее и называют. Хотя разные сорта. Да, это точно. Но, кстати, это только у нас в Сибири ее называют так, Виктория. Везде называют, говорят, клубника. А вот я приехала тоже, когда в Москву, я тоже говорю, Виктория, Виктория, а мало кто понимает, только мы понимаем, сибиряки, что такое Виктория. Ну, видите, вот опять же, клубника. Клубника неправильно. Клубники нет огорода, а только земляника. Это вот земляника огород. В Европе же там и в Москве, там клубники лесной-то нету. Там только земляника. А когда говоришь, что здесь, в Сибири, кроме земляники, есть клубника лесная, многие удивляются. Так вот, нужно было и огороды, и младшие братья, сестры, потому что действительно у всех практически многодетные семьи были. У меня тоже мама была пятой в семье, у нее было у бабушки 5 дочерей. Вот. А тем не менее, учиться-то надо было, и ведь вы учились. Как учились-то? Ну, допустим, вот у нас в семье все что-то закончили. Кроме, вот недавно умерла моя сестра средняя, ей 84 было. Вот. Ну, как недавно, уже 10 лет назад. Она только 7 классов закончила, но она почему 7 классов? Потому что вышла она колодцы брать воду, вот этот ворот, знаете, вот. А у колодца наледь была, и она подскользнулась, и ручку эту выпустила, и ручка, разматывая, ударила ее по голове. И она долгое время лежала в больнице, и так и больше не пошла. А так учились и учились охотно. Мне всегда ставили в пример среднего брата Семена, вот, который отлично учился. Вот. Ну, я, в общем, постарался тоже. Правда, в младших классах у меня не всегда получалось на пятерке учиться. Допустим, 7 классов я закончил с 2 четверками. Остальные были четверки. Ну, то есть я считаю нормальным для меня. И в дальнейшем, сколько бы я ни жил, я всегда, всегда хотел учиться. И я вам скажу вот что. Минус тем учителям был. Ну, конечно, спасибо. Но тем учителям, которые не привили мне в свое время, допустим, к литературе и русскому языку. Я это самообразование, считаю, снял, то читал много, и понравилась мне поэзия, и начиная с Есенина я писал, переписывал стихи от руки, тетради целые, вот. Но это уже было потом. Я считаю, что очень рано даю, может, сейчас и не рано, Достоевского, допустим, вот, в средней школе. Многим он непонятен. Я его перечитал в 32 года, я его сидел. А в школе я его не понимал. Ну, вот так. Да, вот послушаешь так и думаешь, человек радуется, говорит, здорово, здорово это было. А вот какие особенные радости были тогда в детстве? Были какие-то? Вот сейчас принято так, что каникулы – это каникулы. Вы говорите, работали все лето. Сейчас нужно ребенка куда-то отвезти, отправить, куда-то определить, в какой-то лагерь. Что, какие радости тогда у вас были? Кроме вот рыбалки, как вы говорите, рыбалки, грибы, лес. Что еще было? Что вспоминается? Значит, ну, сейчас, конечно, непонятно вот эта вот свобода, радость, когда отпускают, как говорили, играть. Ну, вот что-то делал там в огороде или вот этих людей кормил, или еще что-то. А потом все равно, вот мать говорит, сделай что-то, то-то, и пойдешь играть. А там пацаны уже играют. И вот эта вот радость игры, свободы, это, ну, не понять сейчас нынче. Вот. Говорят, некоторые раз говорят, такая расхожая фраза, человек счастлив настолько, насколько он воспитан. Это отчасти правильно. Потому что многие вот американцы особенно пишут сейчас, люди в Советском Союзе были счастливы. То есть вот вы купили женские сапоги, и вы уже счастливы. Ну, было же такое. Вот. То есть для счастья было очень мало, чтобы человек был счастлив. И я считаю, что мы были жизнерадостны и счастливы. Это не только в детстве, но и потом. Сейчас вот Ну, наверное, все есть, все когда есть. А вот если что-то нет, и он получил, человек, наверное, уже в какой-то степени счастлив. Вы как раз опередили мой вопрос. Я хотела спросить, Александр Антонович, считаете ли вы, что у вас было счастливое детство? Я так понимаю, что считаете. Обязательно. Вы знаете, у меня книга, ну, я которую пишу, под условным названием «Счастливое вчера». А когда вы поняли, что вот детство закончилось? Но был такой момент? Детство закончилось, наверное, в 11 лет, где-то в 12, когда отец дал мне в руки косу, пошли косить сено на зиму для коров и прочее. Вот. Это очень тяжелая работа, но она мне нравится. Вот примерно с этого времени. Ну, оно, как бы сказать, детство это, может быть, некоторое и раньше заканчивалось. Почему? Потому что мы же постоянно действительно что-то делали, помогали взрослым в обязательном порядке. Даже вот на лошадь меня посадили. Я даже не помню, когда, задолго до школы. А раз посадили на лошадь, ты же не будешь просто сидеть. А значит, на ней надо что-то делать. Поэтому вот детство. А были ли какие-то вот обиды на взрослых? Что вот хочется одно, а заставляют делать другое. Считали ли вы, что вас заставляют это делать? У ребенка не только тогда, но и сейчас всегда будут обиды на взрослых. Потому что некоторый раз взрослые забыли, какими они были в детстве. Не помнят. И что переживают дети в данный момент, тоже не знают. И заставляют, возможно, то, что в этот момент или время ребенок никак не хочет и не надо бы. И, естественно, и у нас были обиды. Отец был очень... с детьми срок. Ну, со всеми. Кроме самой младшей. Вот сестра, которая... Ну, наверное, так как она последняя, естественно, он, наверное, больше... Но это, опять же, это нам казалось. Ну и когда что-то не получалось, а у ребенка может не получаться, то у него была такая, ну, некоторая проскальзывала, не выйдет ничего из тебя. А это было очень обидно. Возможно, даже и это закаляло. Ну, раз не выйдет из меня, а я все равно был бы в таком пути. Вы считаете, что это все-таки помогло вам в жизни, да? Обязательно. Все-таки семья играет очень большую роль. Большую. Да. А что бы вот вы сейчас сказали своим родителям, вот уже с позиции того, что вы сам уже не только родитель давно, и дедушка. И прадедушка. Как вот, да, возвращаясь в свое детство, есть что-то? Туда отправить какой-то посыл. Если посыл с упреком, то нет. Это надо, это я сейчас вот с возраста своего смотрю, каким они управляли вот столько детей, столько хозяйства, и везде надо было успеть, и все это сделать. И ведь нас накормить надо было, и одеть. И мы оболтусами не выросли. И ведь я же говорю, что каждый что-то закончил. Какое-то заведение, учебное. Вот. Ну и раз есть стремление учиться, и это вот я на тебе, значит, они правильно нас воспитывают. И поэтому им вот сказать именно что-то упрёт, навряд ли надо. Все-таки они же их тоже когда-то воспитывали. Как воспитывали? Уклад был не тот. Возможно, они и допускали какие-то ошибки. Но за это их винить навряд ли стоит. Так что, вот так. Да. Детство – это такая пора, которая закладывает, конечно, основу жизни человека. И благодаря родителям, благодаря учителям, благодаря родным, близким. Но это только начало истории жизни. И я предлагаю, Александр Антонович, наверное, сегодня завершить нашу беседу, потому что я надеюсь и уверена, что вам о своей жизни еще есть что рассказать, много-много интересного. Вы согласны или есть еще что-то, что хотели бы рассказать сегодня? Согласен. Тогда я предлагаю вам, так как вопросов больше нет, я предлагаю вам в завершении нашего эфира сегодня сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Что я для слушателей сейчас скажу? Был такой поэт и драматург турецкий Назим Хикмет. Он боролся за мир, даже получил премию мира, это престижная премия. За это его садили в тюрьму, он просидел более 12 лет. Вот он высказал первым вот такую фразу. Если ты с удовольствием, с охотой идешь утром на работу, а вечером с такой же охотой в семью назад, ты так будьте счастливы. Благодарим вас за участие в нашем эфире сегодня. Благодарим за добрые пожелания. Я напомню, друзья, что мы завершаем наш эфир «Детство босоногое». Это история жизни замечательного человека, история о детстве, но, как я уже сказала, не завершение всей истории Александра Антоновича. Надеюсь, что наши встречи продолжатся, и мы приглашаем вас на эти встречи. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня был Петрухин Александр Антонович, инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, преподаватель, общественный деятель, город Новосибирск. Следила за чатом Светлана Большакова, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, и я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в эфире «Жизни Народного славянского радио», за любую помощь и поддержку финансами, делами, мыслями. Напомню, что наши эфиры можно смотреть и слушать на сайте radioslavradio.org, youtube.com/slavradio, каналы ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассники, платформа. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.